Одно дело, когда кто-то кого-то называет безлико, абсолютный маг, и совершенно другое дело, когда они знают, что им противостоит маг, некромант. Именно поэтому костяные гончие, которых он собирался использовать, по отношению к обычным тварям выглядели немного странно. Их внешний вид был немного странным и с виду был похож на какие-то изломанные линии, напоминая непонятный кустарник. Более того, экспериментируя, молодой дворянин добился, что эти костяные гончие имели даже цвет, похожий чем-то на зеленоватый окрас травы или листвы. Таким образом, в лесу этих тварей было бы проблематично заметить, разве что если знать то, что ты ищешь. Поэтому, когда они вышли на условленное для боя поле, молодой дворянин тут же незаметно для всех направил отряды костяных гончих, разделив их на две группы, в разные стороны. Они должны были по кругу обойти это поле и напасть на противника со спины. Дело в том, что молодой дворянин опасался того, что управляющий войсками противника граф Кризан попытается скрыться с поля боя, когда поймет то, что столкновение развивается не в его пользу. Наконец, войска противника, старательно размахивая какими-то своими флажками и гудя сигнальными рожками, двинулись вперед. Как и следовало ожидать, местные дворяне бросили в начале боя вперед наемников. Что поделаешь, но такова была их судьба. Проливать кровь за деньги. В данном случае, расчет противника скорее всего основывался на том, что таким образом дворяне намеревались вынудить противника использовать все свои магические силы против наемников. И лишь потом вперед должны были двинуться настоящие войска местных дворян. Наблюдая за тем, как в его сторону толпой двигаются наемники, больше похожие на какой-то непонятный вооруженный сброд, Гарзу тихо усмехнулся. Все-таки он не прогадал, когда заплатил больше, но приобрел в результате более профессиональных и лучше подготовленных бойцов. Даже когда они стояли лагерем, было любо, дорого смотреть на тот порядок, который они постоянно поддерживали среди своих рядов. А то, что он видел сейчас, больше напоминало ему какую-то банду. Подождав, пока отряд наемников приблизится, граф Гранур кивнул, давая сигнал своим гонцам. Один из них тут же метнулся в сторону отряда магов, и с той стороны в сторону противника понеслись многочисленные фаерболы. Молодые маги не церемонились и не переживали по поводу того, что они могут использовать какие-то лишние магические силы. Ведь они сейчас тратили силу, которая была в самом деле заемной, а свои силы они заранее удерживали подготовленными для того, чтобы защищаться. Таков был приказ их сюзерена. Молодой дворянин задумчиво смотрел за этим избиением, когда заметил на стороне противника какое-то усиленное магическое действие. С помощью плетений слежения и наблюдения, которые он уже разбросал над этим полем, Гарзу, скрипя зубами, заметил то, что три мага противника довольно быстро формируют опаснейшие из боевых плетений – огненную стрелу. Это плетение могло пронзить даже защитные щиты. Иногда такими плетениями дробили даже каменные стены. Все зависело только от того, какой магический объем сил будет в них заложен. И сейчас молодой дворянин видел то, что противник собирается нанести ему довольно опасный и мощный удар. Аккуратно достав из своей походной сумы темную, словно обсидиановую, гладкую сферу, Гарзу аккуратно активировал артефакт. С помощью этого артефакта можно было создать довольно мощный и большой по своему объему щит. Проблема была только одна. Этот артефакт долго заряжался и мог использоваться только один раз, так как использовал фактически весь свой магический запас. Но даже в данном случае этого должно было хватить. Расчет парня оказался верен. Выпущенная полет магическая огненная стрела врезалась в магический щит, созданный древним артефактом, и взорвалась. Ударная волна, на которую могли рассчитывать враги, из-за того, что остатки магического щита не пропустили ее вперед, ударила назад. Назад, туда, где еще находились остатки отрядов наемников. После того, как этот огненный шквал пронесся над полем, про наемников можно было забыть. Еще раз кивнув подбородком, парень добился того, что молодые маги перестали стрелять из боевых жезлов. Во-первых, теперь в этом просто не было нужды. А во-вторых, противник должен был подумать о том, что у парня просто теперь нет магических сил. Знать о том, что у него имеется такой мощный артефакт защиты, они просто не должны были. А значит, маги потратили все свои силы, чтобы защититься от удара огненной стрелы. Расчет Гарзу оказался верен, и вперед выдвинулось клиньями три отряда. Судя по всему, впереди этих отрядов шли боевые маги, которые своими магическими защитными полями должны были защитить воинов, в случае если у противника еще останутся какие-нибудь сюрпризы кроме обычных стрел. Тихо усмехнувшись, парень мысленно активировал команду. Вперед выдвинулся отряд из десятка боевых големов. Сейчас эти големы должны были выдвинуться вперед и уничтожить эти отряды. Всего на каждый отряд парень выделил по три голема. А вот последний голем должен был при столкновении сразу прорваться в тыл противника. Костяные гончие уже должны были войти в зону действия войск противника и начать там свое пиршество. А значит, голем мог спокойно проникнуть в зону, где находилось руководство врагами. В задачу голема входил захват дворян, которые руководили этим войском. Парень отлично понимал, что скорее всего, всех дворян здесь не будет, так как эти дворяне тоже не дураки, и делиться с кем-либо трофеями они наверняка просто не будут. А зачем им это делать? Если они думают использовать все войска дворян, и всех дворян, то тогда придется кому-либо из них что-то отдавать из захваченных территорий. Судя по всему, у местного графа тоже все было в порядке с его жадностью и тягой к захвату чужого. Усмехнувшись, Гарзу заметил, что войска вошли в соприкосновение. Боевые маги, видимо, были очень удивлены, когда их фаерболы просто взрывались, сталкиваясь с защитными плетениями, которые буквально пронизывали все доспехи големов. Зато големы не оставались в долгу. Буквально проходя мимо, они легкими взмахами своих мечей обезглавили магов, после чего врубились, словно какие-то невиданные кровавые мельницы, в ряды войск противника. Стражники дворян еще не понимали, что происходит, и поэтому просто продолжали топать вперед, уверенные в том, что маг их защитит. Но когда они увидели то, что происходит, то дрогнули и попытались сбежать. Тут же им в спину ударили конные стражники молодого графа. Он заранее подготовил для этого отряд, который должен был нанести этот самый добивающий удар в спину врагам. После чего пришлось выпустить на поле наемников. Все-таки они должны были сделать доброе дело и добить тех, кто остался в живых. Это был своеобразный кодекс наемника: не издеваться над своим товарищем, который оказался менее удачлив в своей жизни, а просто добить его. Судя по перепуганным взглядам этих воинов, было понятно, что им немного не по себе. Ведь они только что видели то, что довольно мощный отряд противника был просто уничтожен. А вот с их стороны потерь практически не было. Ну не считать же несколько царапин у тех, кто подставился под стрелы наемников противника. Убедившись в том, что бой закончен, граф Гранур вместе со своим сопровождением направился вперед. Как и следовало ожидать, четверо дворян, которые руководили этим войском, были захвачены в плен. Они просто не ожидали того, что какой-то великан пробежится через все это поле, яростно громыхая своими доспехами, и просто начнет сбрасывать их с лошадей, оглушая ударом кулака. Выехав на то место, где раньше была ставка противника, Гарзу внимательно посмотрел на то, что происходило в их тылу. Как и следовало ожидать, костяные гончие сделали свое дело и исчезли в лесу. Теперь никто не мог сказать, что парень использовал со своей стороны какие-то темные искусства. Ведь свидетелей как таковых просто не было. Захватив в плен дворян, объявивших ему войну, парень двинул свои войска вперед. Теперь он был в своем праве. Ему объявили войну, и противник проиграл главное сражение. Получив разрешение от императора на захват этих территорий, парень решил не церемониться. Дальше события развивались так, как он и ожидал. Приближаясь к небольшим городкам, Он посылал вперед своих пленников, которые тут же в красках местным жителям расписывали то, какой кровожадный и опасный им предстоит противник. Городоначальники этих городов тут же поднимали белые флаги, сдаваясь на милость победителя, старательно заверяя своего нового хозяина в своей верности и надежности своих бастионов, которые будут защищать теперь его интересы. Но некоторые замки дворян все-таки сопротивлялись. Все же эти дворяне также имели свои семьи, которые не хотели отдавать свое имущество. Терять своих людей, даже наемников, во время этих заранее предрешенных штурмов, молодой граф не желал. Именно поэтому Горзу несколько таких замков взял хитростью. Сначала вокруг них прошлись маги земли, старательно проверяя территорию на наличие подземных ходов. Обнаружив подобные, возле их выходов поставили охрану, которые вылавливали беглецов. После чего парень просто приказал разжечь большой костер, и принялся сваливать в этот костер те самые мешки с дурманом, которые когда-то украл у жрецов триединого бога. А маг воздуха, который был среди его вассалов, с помощью своей магии направлял поток этого дыма прямо в замок. Буквально одного мешка этой гадости хватало для того, чтобы захватить средний замок местных дворян. Ведь когда стража и все жители этого замка весело смеются и непонятно чему радуются, им абсолютно не интересно то, что происходит за стенами. Поэтому, после подобного проветривания замка, наемники легко и просто захватывали их, несмотря на укрепления. Количество пленников росло, и среди них было достаточно дворян, которых парень старательно скрывал. Ведь если эти дворяне останутся в живых, то всегда останется тот, кто попытается ему отомстить или же оспорить решение по захвату этих территорий. Граф Гранур все это превосходно понимал и поэтому намеревался решить вопрос с пленниками как можно быстрее и безболезненно для самого себя. Тем более, что он наконец-то узнал ту самую тайну, которую здесь скрывали местные дворяне. Он даже успел побывать на месте того самого храма, где они приносили многочисленные кровавые жертвы. В самой чаще густого леса было расположено место, которое ничем другим, кроме как капищем, назвать было просто невозможно. Расположенные вокруг определенного места камни были буквально испещрены различными рунами, сейчас сиявшими темным светом. Судя по всему, оставалось совсем немного до восстановления связи с каким-то темным божеством, хотя утверждать то, что это божество темное, Горзу не брался. Да, приносились кровавые жертвы. Этого отнять было нельзя. Достаточно было посмотреть на алтарь, залитый кровью, и на останки жертв, которые буквально усеивали все это место. Внимательно осмотрев эту территорию, парень тихо усмехнулся своим мыслям. Столько заготовок для создания самой различной нечисти, наверное, не было ни у одного некроманта. За эти годы, которые местные дворяне здесь приносили жертвы, в этом месте накопились останки нескольких тысяч разумных. В данном случае надо было учитывать еще и то, что все эти разумные были рабами. Возможно, были даже похищенные несчастные люди, которые сделали глупость, проезжая через эту местность. Кто теперь мог сказать о том, какая судьба была у каждой из этих костей? Достаточно было понять, что алтарь уже буквально кипел от той энергии, которую содержал в себе. Хорошо подумав, парень понял, что это место нужно как-то скрыть от всех окружающих. Кто знает, когда ему пригодится подобный алтарь, или же энергия, которую он содержит. Ситуация в империи Реконтакт часто менялась, что молодой дворянин просто иногда терялся. Поэтому Горзу заранее старался сохранить все возможные источники силы, которые могут когда-либо ему пригодиться. Может быть, ему понадобится сила этого божества, которому здесь приносили жертвы. Кто знает, ведь этот бог когда-то был довольно могущественным. Если все так, как рассказывали пленные, естественно, что они этого не хотели делать, можно было понять то, что этот бог покровительствовал расе оборотней. Эти существа были знамениты тем, что отличались кровожадностью, а также и способностью перевоплощаться. Поговаривали, что у них не было определенной ипостаси. Были волки, были медведи, были рыси. Кто там говорил про то, что даже когда-то видели змею, оборотня? Кто теперь знает, на что способна была сила этого божества? В первую очередь молодого дворянина сейчас беспокоило то, чтобы про этот источник силы не узнали посторонние. Когда-нибудь он все же мог ему пригодиться, а уничтожить этот источник всегда можно. Тем более, что энергия, которая здесь скопилась, вполне может сейчас подойти и для зарядки скипетра короля. Хотя этот артефакт сейчас и не сильно потратил свою энергию за то время, которое его использовал молодой дворянин. Согласно их договоренности, этот артефакт использовал энергию смерти для того, чтобы создавать нужных молодому графу тварей. Но Гарзу уже задумывался о том, что нужно создать подобный артефакт, который бы скапливал в себе энергию смерти. Тогда скипетр короля ему не был бы нужен, и была бы возможность куда-нибудь его спрятать. Все-таки рассчитывать на лояльность со стороны артефакта, который 5000 лет находился в руках какой-то нежити, просто является верхом наивности и глупости. Да, он договорился с этим скипетром. Все-таки этот артефакт имел собственное сознание. Но кто знает, какие мысли кроются в разуме этого древнего существа. Может быть, он хочет поработить своего хозяина и с его помощью отомстить всем тем, кто когда-то то мог нанести вред расе, к которой когда-то скипетр короля имел отношение. К тому же у графа было место, где можно было прятать подобные артефакты. Башня древнего мага Андирадуса. Там, под защитой древнего стража, дракона, этот артефакт будет в безопасности даже тогда, когда от молодого дворянина не останется даже костей. Задумчиво кивнув своим мыслям, молодой дворянин тут же постарался сделать так, чтобы это место, где находился древний храм, было защищено. Магические плетения, которые он расположил по кругу и подключил к линии жизни местных растений с помощью магии природы, скрывали эту землю, не давая возможность даже подошедшему в упор увидеть то, что происходило на этой поляне. А оставленные поблизости костяные гончие должны были убедиться в том, что тот, кто даже увидит это место, не сможет никому ничего рассказать. После всего этого парень продолжил свое победное шествие по территориям противника. Не ожидавшие подобной прыти от молодого придворного выскочки, местные дворяне принялись взывать о помощи, и даже посылали каких-то гонцов к императорскому двору. Но ничего хорошего они оттуда не услышали. Во-первых, император Ларук уже был в курсе того, что они сами решили уничтожить его ставленника. Ведь император сам организовал новое графство и поставил над ним своего приближенного дворянина, а они попытались на него напасть. Значит, сами нарушили указ императора. Во-вторых, все то, что делал этот молодой человек, не выходило за рамки свода прав и свобод дворян империи Рикан. Поэтому вмешиваться как-либо в происходящее император не желал, да и никому не рекомендовал. Сами напросились, сами пусть и расхлебывают. Именно так ответил им император Ларук. Узнав об этом, молодой граф Гранур долго смеялся. Значит, не зря он заранее обговорил ситуацию с этим пожилым руководителем империи, в присутствии великого герцога Курас. Иначе, кто знает, как бы он на это все отреагировал. Может быть, бы он приказал молодому дворянину остановиться, после того, как под копыта его коней легли пара баронств и графства Кризан. Но, видимо, император ожидал от молодого дворянина большего. Видимо, поэтому он старался никоим образом не вмешиваться в происходящее, и решил воспользоваться этой ситуацией до самого конца. Спустя всего месяц летних каникул, все замки местных дворян уже были захвачены. Члены их семей, и сами эти благородные, тайно были переплавлены в казематы его родового замка. С помощью магии земли граф Гранур сделал еще некоторые дополнительные подземелья под своим замком. Про них не должен был знать никто. В этих клетках, которые там находились, должны были содержаться самые неожиданные гости. Убедившись в том, что он добился нужного ему результата, молодой дворянин отпустил своих вассалов отдохнуть, а сам принялся за дело. Замок нужно было еще доделывать. Кроме того, было необходимо еще раз с этим летом успеть побывать в проклятой пустоши. Все-таки ему нужно было убедиться в том, что на территории заброшенного города древних эльфов, где он оставил свой отряд нежити, все идет так, как надо. Но для начала нужно было защитить свою территорию. Замок. Каждый день у молодого дворянина начинался с того, что он начинал обход своего нового жилища. Надо сказать, что если не считать тех подвохов, которые гномы пытались ему сделать, строительство они провели очень качественно. Учитывая возможности магии, из этого замка можно было сделать неприступную цитадель. Особенно, если учитывать те знания, которые приобрел молодой дворянин, когда захватил одну из башен древних магов. Парень теперь мог легко и просто воссоздать систему защиты, которую он там увидел. Да, эта защита не была идеальной. Ведь аватары триединого бога все-таки сумели ее взломать, хотя сейчас, когда про таких могущественных существ уже вряд ли кто-то вспоминал, можно было и воспользоваться подобными разработками. Ведь для этого нужно будет всего лишь расположить определенные накопители в определенных местах, причем скрытно. А накопителей у молодого дворянина хватало. Тем более, что сейчас он мог со спокойной душой создавать свою собственную сокровищницу. Точно так, как он и хотел. Ведь даже для этого у него было все, что необходимо. Даже двери. Те самые двери с магическими ключами, которые он забрал из разграбленной им древней башни в столице древних эльфов. В данном случае парень намеревался учесть опыт того, что эти двери можно было открыть, аккуратно взломав рядом стену. Поэтому расположенные рядом с дверями стены должны были быть укреплены магически. Своей сокровищницей молодой дворянин занимался около 2 недель. В данном случае, он не считал, что это сильно долго. Главное было в том, что эта сокровищница была расположена так, что про нее не знал никто. Тем более про нее не знали гномы, которые строили этот замок. И в этом и был весь смысл. Убедившись в том, что сокровищница все-таки уже закончена, Горзу аккуратно расположил в ней пару големов, и также пару рыцарей смерти. Все-таки для того, кто все же сумеет пройти всю защиту, подобный сюрприз будет довольно неожиданным. И только после этого он начал в конце концов освобождать свою походную сумму от некоторых вещей, которые считал лишними. А в том месте, где гномы готовили ему сокровищницу, молодой дворянин решил сделать свою лабораторию. Лабораторию, где он будет проводить эксперименты с различными тварями. Ведь гномы и там оставили себе вход. Кому-то может это показаться странным, зачем так делать. Но кто знает, может быть, гномов заинтересовало то, откуда у молодого парня взялись такие большие деньги. И именно поэтому они решили сделать себе дополнительную возможность в случае необходимости его просто ограбить. А молодой дворянин, который обнаружил все эти сюрпризы, оставил себе заметку, с этими гномами больше дел не иметь. Ведь они, возможно, пытались так обмануть не только его. Кто знает, кому еще они поделали подобные сюрпризы. Ведь через такие входы и могут войти не просто воры, а даже и какие-нибудь убийцы. Вспомнив про убийцу, молодой дворянин тут же вспомнил про тех вампиров, которые 70 лет терроризировали его родню. А ведь родовой замок графов Марин тоже считался защищенным. Защищенным именно от вампиров. Но как оказалось, той защиты было недостаточно. И вампиры раз за разом наносили удар по близким и родным старого графа. Тем более, что в последний раз в его родовое гнездо проник вообще какой-то простой вампир, которого, то и убийцей из клана Ночных Крыльев назвать язык не поворачивался. Самая главная тайна заключалась в том, что это был вампир, которого когда-то обратил сам Хазрет. Но этот старый вампир утверждал, что он никогда не посылал своего новообращенного младшего на это убийство. Скорее всего, тот каким-то странным образом обнаружил этот вход, который был сделан для вампиров, и воспользовался им. Но даже этого хватило для того, чтобы молодой граф не решил доверять подобную безопасность своей семье кому бы то ни было. Он сам собирался убедиться в том, что никто не сможет проникнуть за его защиту в его родовое гнездо. С каждым его новым плетением, система становилась все более сложной и совершенной. В течение месяца молодой дворянин сделал так, чтобы этот замок стал неприступен даже для таких профессиональных убийц, как ночные крылья. Но на всякий случай, для таких визитеров, молодой дворянин оставил несколько лазеек. Вся его защита представляла из себя единый лабиринт. Попав в такие ходы, убийца был бы вынужден идти туда, куда его пускают. В результате он попадал в место, откуда с помощью артефакта просто проваливался прямо в каземат. Клетки, которые там были установлены, были заранее защищены так, что в них можно было попасть извне. А вот выбраться из них было просто нереально. Горзуни пожалел для такого случая даже те самые знаменитые клетки из темного мифрила. Кто знает, какие твари могут заглянуть к нему на огонек. Пусть посидят, подумают, а стоило ли соваться туда, куда их просто не звали. Но эти размышления могут разве что добавить немножко седины, если те, кто об этом думает, имеют волосы. Но, как говорится, молодого дворянина подобные подробности не интересовали. В первую очередь он задумывался над тем, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким. К сожалению, среди его близких в результате действий императора Ларука и великого князя Нурада теперь добавились некоторые персонажи, от которых можно было ожидать сюрпризов изнутри. Поэтому систему пришлось дорабатывать. При любой попытке вторжения в нее изнутри, молодой дворянин тут же получал сообщение об этом, и активировавшиеся поблизости плетения слежения и наблюдения тут же бы показали ему того, кто решил так сумничать. Естественно, что такая система должна была быть очень сильно энергозатратной. Но для Горзу теперь в этом не было особых проблем. Ведь он с собой, в походной суме, долгое время таскал те самые накопители из черных драконьих слез, которые были ему сейчас так нужны. Расположив этот источник энергии для защиты своего замка в секретном помещении, он добился того, что система защиты стала самодостаточной, и теперь она действовала вне зависимости от того, сколько энергии могут попытаться приложить те, кто попытается ее разрушить или же как-либо лишить энергии. Убедившись в том, что замок действительно теперь имеет защиту, и сокровищницу вряд ли кто найдет, Горзу вспомнил о том, что гномы говорили про какой-то странный подземный ход, который был ими обнаружен во время стройки. Дело в том, что раньше на этом месте был какой-то старый замок. Место все-таки было очень удобное. И именно его основание решили использовать для того, чтобы создать здесь родовое гнездо молодого графа Гранур. Тогда строителям приказали не трогать этот подземный ход. Кто знает, куда он ведет, и зачем он был вообще сделан. Но теперь наступило то самое время, когда была возможность выяснить некоторые нюансы. Аккуратно спустившись вниз, молодой дворянин активировал плетение светлячок, с помощью которого освещал себе путь. Как маг земли, он мог спокойно обеспечить себя возможностью продвижения даже в заваленных коридорах. Поэтому Горзу сейчас не беспокоился по поводу того, сумеет ли он выбраться из этого подземелья, куда ведет этот подземный ход. Спускаясь все ниже и ниже, по этому узкому коридору, молодой граф задумчиво рассматривал стены. Создавалось впечатление, что этот подземный ход рыли не для того, чтобы соединить какое-то место с этим замком. Он уходил едва ли не отвесно вниз, словно какая-то винтовая лестница. Но ведь под замком была голая скала. Что именно могло скрываться там, в глубине этого камня? Ступени, по которым шел молодой дворянин, всем своим видом демонстрировали ему то, что они уже настолько старые, что по ним, наверное, ходили те, кто мог жить здесь несколько тысяч лет назад. Ситуация могла немножко осложниться тем, что древние ступени этой лестницы не могли стать смертельно опасной угрозой для того, кто к ним прикоснется. Именно поэтому молодой дворянин не хотел с этими проблемами связываться. Но надо было знать о том, что находится под замком. Все-таки Горзу здесь собирался жить. А значит, ему необходимо было быть уверенным в том, что никаких проблем от этого подземного хода он не получит. Шаг за шагом тьма над ним все больше сгущалась, но воздух, как ни странно, был довольно свежим. Время от времени Горзун наталкивался плетения, которые помогали содержать в данном коридоре воздух в довольно хорошем состоянии. Это было странно. Плетения, в которых использовались руны древних, продолжали работать спустя тысячи лет. Наконец впереди появились какие-то отсветы. Видимо, что-то отражало свет от магического плетения, которое использовал молодой граф. Спустившись в самый низ этой странной лестницы, он наконец уткнулся в какие-то металлические двери. Честно говоря, по своему размеру они бы с большим трудом могли пройти сквозь этот коридор, через который ему пришлось пройти. Горзу примерно прикинул расстояние, которое прошел, и, посчитав в уме высоту этого коридора, понял то, что он ушел далеко вниз под землю. То, что находилось здесь, обнаружить даже при помощи магии с поверхности было просто невозможно. Внимательно осмотрев преграду, парень понял, что дверь, как ни странно, была не заперта. Вернее, закрыта на замок, встроенный в дверь, но ключ торчал в замочной скважине. У Горзу создавалось впечатление того, что тот, кто последний здесь проходил, просто так спешил, что оставил ключ в замке и убежал. Странности все больше нарастали, и молодому дворянину это все не сильно нравилось. В конце концов, парень не для того обустраивал здесь свое собственное родовое гнездо, чтобы получать подобные сюрпризы. Аккуратно осмотрев дверь, молодой дворянин убедился в том, что никаких сюрпризов на этом металлическом предмете для него просто нет. Хотя какое-то ощущение магического присутствия все же оставалось. Аккуратно открыв дверь, Горзу вошел в довольно крупный зал, который находился глубоко под землей. Здесь находились какие-то тачки, кирки. Создавалось впечатление, что он попал в какой-то забой или шахту гномов. Но откуда они могли здесь взяться? Аккуратно переходя от одной груды камушков к другой, которые по какой-то причине выглядели так, словно их намеренно складывали в горки, парень все больше и больше путался в своих рассуждениях. Он действительно не понимал всего того, что могло происходить здесь тысячи лет назад. Со временем, возможно, он поймет, что именно здесь происходило только. Внезапно его что-то словно зацепило и дернуло назад. Остановившись на месте, Горзу задумался над причиной этого своеобразного рывка. По привычке, используя магическое зрение, парень понял то, что все эти кучки камней по какой-то причине выглядят так, словно они абсолютно пусты. Обычно так происходило, когда таким взглядом можно было посмотреть на какой-нибудь накопитель магической энергии. Медленно выдохнув, парень пораженно наклонился к одному из таких камней. Подняв его, Горзу медленно обтер свою находку рукавом своего камзола, совершенно не задумываясь о том, что случится с тканью, об которую так непредвзято вытирают какой-то камушек. Толстый слой пыли, который покрывал этот предмет, взметнулся облаком и заставил парня расчихаться. Все-таки сюда действительно тысячи лет никто не заходил. Медленно подняв к светляку то, во что превратился камень, который до этого невзрачным серым предметом валялся на полу, молодой дворянин тихо присвистнул. Драконья слеза. Он медленно осмотрелся по сторонам и вздрогнул. Это был прииск драконьих слез. Для мага или того же дворянина это было самым богатым подарком за все это время. Даже тот камушек, который парень держал в руке, стоил сейчас на рынке империи просто баснословные деньги. Здесь не было таких больших накопителей, которые использовали когда-то древние маги. Да если бы здесь найти можно было такой кристалл, то как его можно было бы поднять по этому узкому коридору? Теперь парню становилась понятна та секретность, которая могла сопровождать этот прииск. Один тот коридор, который угодил так глубоко вниз, давал понять, что здесь что-то не то, и кроется какой-то очень важный секрет. Пораженный парень осмотрел расположенную практически возле самого выхода кучку камней. Это действительно были драконьи слезы. Драконьи слезы, цены которым просто не было. Такое богатство могло подтолкнуть кого угодно на какие-нибудь преступления. Молодой дворянин пораженно протер еще несколько таких камней. Все-таки это было настоящее сокровище. Сейчас он имел возможность пополнить свой золотой запас, даже не направляясь в какие-либо поиски в проклятую пустошь. К сожалению, ему все равно придется туда направиться. Ведь в проклятой пустоши он наверняка сможет найти что-то еще. Тем более, что там уже работает целый отряд нежити, которая старательно стаскивает все самое ценное с заброшенного города эльфов. Учитывая то, что у него в руках была древняя карта, Гарзу понимал, что с помощью этой карты он может найти любой из заброшенных городов эльфов, а значит и сокровищ там было предостаточно. Но даже то, что на его землях теперь находится прииск драконьих слез, говорило о том, что все то, что происходило в последнее время с молодым человеком, было не зря. Набрав свою походную сумму, с которой он не расставался, целый запас драконьих слез, парень аккуратно закрыл двери, которые тут же постарался запечатать еще и с помощью магических плетений. Ведь ему нужно было быть уверенным в том, что даже если кто-то из его так называемых родственников сможет найти этот проход, который он старательно замаскирует, ему все равно нужно быть уверенным в том, что они так и не разберутся в том, какое сокровище здесь находится. Кроме того, он по привычке поставил на охрану голема. Для того, кто попытается спуститься по этому коридору без ведома хозяина, сюрприз будет однозначный. Вернувшись наверх, парень тяжело выдохнул. Все-таки этот коридор был довольно-таки тяжелым на подъем. Убедившись в том, что никто из новых слуг не видел его исчезновения, Гарзу сделал так, чтобы дверь, ведущая в это подземелье, исчезла, а вместо нее теперь все видели сплошную стену. Кроме того, парень постарался сделать так, чтобы возле этой двери, которая располагалась в подвале, находились винные бочки. Одна из этих винных бочек как раз закрывала вход в потайной коридор. Сам маг сможет спокойно войти туда, отодвинув с помощью магии эту бочку. А вот посторонний человек, который просто не знает того, что находится за этой бочкой, просто ничего не поймет. И это главное. Тихо выдохнул, молодой дворянин вернулся в собственные покои. Теперь ему нужно было внимательно и тщательно все обдумать. Стоит ли начинать продавать подобные артефакты? Да, несколько штук можно продать. Ведь пока что он известен как удачливый поисковик из проклятой пустоши. Продавая подобные накопители, граф Гранур сможет пополнить свой золотой запас. Дополнительно ко всему прочему, можно будет начать продавать те самые золотые монеты гномов. Хотя необходимо сначала решить вопрос с этим золотом. Может его просто переплавить в бруски золота. Тогда никто не сможет к нему придраться. Да, его цена будет немного ниже, но все равно это золото. Подумав об этом, Гарзу вспомнил о том, что группы гномов продолжали еще исследовать территорию графства. Хотя теперь территория графства увеличилась и им добавилось работы. Они уже приходили к молодому дворянину с жалобами. Хотя контракт был однозначным. Они же не указывали размер той территории, которую намеревались перепроверить на наличие различных полезных руд. Но в данном случае молодой граф Гранур пошел им навстречу. Он согласился в том, что увеличит оплату в обмен на их услуги. Гномы успокоились и продолжили поиски. Надо сказать, что эти поиски уже были результативными. Даже на территории графства Гранур они обнаружили залежи железа, с помощью которого можно было бы делать оружие и доспехи. Кроме этого были найдены и довольно богатые залежи медной руды. Уже одно это повышало ценность графства. Неизвестно еще, что они найдут дальше. В данном случае молодого дворянина интересовали любые способы и возможности законного заработка. Все-таки с этим ничего нельзя было поделать. Золото было необходимо для придворного императора. Тем более, что сейчас у него такая значимая семья. Сама княжна эльфов стала его наложницей. Надо соответствовать. Молодой дворянин уже привычно тихо усмехнулся. Он уже сделал так, что в его личных апартаментах любой просто растеряется. ведь здесь он восстановил личные покои их бывшего короля. Те самые покои, которые он ограбил, когда все выносил с королевского дворца в заброшенном городе древних эльфов. Надо ли говорить о том, что роскошь в них просто может свести с ума? Даже один кабинет выглядел так, как целая сокровищница. Обычные пищи и принадлежности сами по себе представляли из себя артефакты. Любое письмо, написанное при помощи этих перьев, становилось настолько защищенным, что посторонний не смог бы его прочитать. Только тот, кому оно было адресовано. В этом вопросе молодой дворянин превосходно понимал бывшего короля эльфов. Все-таки безопасность важнее всего. А письма очень часто могли стать тем самым ключом, который мог подтолкнуть твоего врага к активным действиям. Вспомнив о письмах, Гарзу снова тихо усмехнулся. Сейчас в его тайниках, которые он тогда забрал из дворца древнего короля, лежал тот самый архив, за которым он так охотился. Ему действительно удалось найти того самого графа Жарги. Этот старик оказался очень хитер. Он действительно перевоплотился в обычного простолюдина. Построив себе постоялый двор на территории графства, этот старик спокойно жил, видимо, выжидая момента для своего триумфального возвращения. Но его жадность сыграла с ним плохую шутку. Возможно, если бы он действительно вел себя как добропорядочный поселенец, Гарзу не стал бы применять к нему тотальных мер воздействия. Но этот бывший дворянин старательно укрывал налоги и пытался обмануть его представителей, изображая из себя бедного и несчастного человека, который с большим трудом выживает на этой опасной территории. Поэтому молодой дворянин абсолютно не церемонился с этим стариком, когда поймал его врасплох. Даже только то, что он обнаружил при своем вторжении в постоялый двор, уже тянуло на довольно серьезное наказание. Заодно он выяснил то, как этот старик действительно обманывал его клерков, изображая нищего. Когда же Гарзу вломился в его дом, выяснилось, что все не так уж и плохо. Добротная одежда, свежая еда. Не говоря уже о том, что по всему просторному залу постоялого двора горели масляные лампы. А надо ли вам говорить, насколько это дорогое приобретение? Даже магические светильники немного дешевле обходятся, чем эти масляные лампы. Ведь магический светильник может гореть долгое время, не требуя какой-либо заправки или подзарядки. Эти плетения были разработаны еще древними магами. Они были самодостаточными, и их было очень сложно испортить. Многие обычные люди, если у них была возможность, старались приобрести себе подобный камушек, который собой заменял десятки свечей. Но в данном случае, у бедного и несчастного хозяина постоялого двора, неизвестно откуда взялись такие деньги. Это ли не странность? Уже одно это наталкивает на очень нехорошие мысли. Но молодого дворянина это уже не интересовало. В первую очередь его интересовал архив бывшего графа Жарги. Схватив старого графа, молодой парень шепотом назвал его имя, дав понять старику то, что его секрет раскрыт. Убедившись в том, что старик впал в состояние шока от неожиданности, Гарзу тут же воспользовался своими магическими способностями. Магия разума все-таки творила чудеса, и с ее помощью молодой дворянин убедился в том, что этот старик не будет молча ждать своей участи. Как и следовало ожидать, брызжа слюной от ненависти, старый интриган в виде оскорблений выдал молодому хозяину графства все свои тайники и даже те, где находился его архив. Даже первого взгляда молодому графу хватило, чтобы понять то, какое сокровище попало ему в руки. Это было действительно огромный архив компромата на самые значимые дворянские семьи империи Рикан. Честно говоря, парень даже не ожидал такой удачи. Но в данном случае это была заслуга его вассалов, которые сумели проследить путь бегства этого наглого старика, постаравшегося сбежать из-под носа у тайной службы империи.